Ночь третья. Я стоял у камня сохранения и, достав оселок, водил им по своему мачете. Это даст мне плюс 5 к урону на сутки. Жаль, что оселок одноразовый, всего у меня их осталось 2. Не то чтобы это была редкая вещь, но ее нужно было крафтить либо покупать на рынке, в магазинах она не продавалась. С мачете постоянно капали кровавые капли, а благодаря оселку оно приобрело фиолетовое свечение. Вот заточка и готова. Лана снова задерживается. В принципе, это нормально. Она может и вовсе не прийти. Все-таки второй раз. Ни десятый, ни двадцатый. В воздухе появилось радужное окно, и из него вышел молодой человек в ослепительных стальных доспехах. Середнячок. Я даже не стал наводить на него кольцо определения. Уровень 10, не выше. Он смерил меня взглядом, полным презрения. «Ну, конечно, я же стою в обоссанных шмотках новичка. Правда, поверх них напялены эфирные доспехи, которые даже пятидесятники не всегда разглядеть могут. Банхаммер я заранее спрятал и вообще старался не доставать при разборках с обычными игроками. Нельзя нам, батька Азра накажет». «Откуда у тебя такой клинок, Нуб?» – сразу же спросил он. «Черт, спалился, не успел убрать свой мачете». «Я его в лесу нашел. Выпал из кого-нибудь, наверное», — ответил я, жуя сухую тростинку. «Я куплю его у тебя за 5 золотых». «У-у, классно!» Я улыбнулся, как идиот. «Но он не продается, хотя бы потому, что его цена на рынке начинается от 30, а этот еще и заточен. Добавь еще 5 к этой сумме». «Тогда, может быть, он дропнется с тебя, если я по-быстрому выпущу тебе кишки?» Человек достал длинный меч. Ковырялка неплохая, но мне она нипочем. Конечно, его подход мне ясен. Он уверен, что успеет мне нанести несколько ударов и вырубить меня, потому что у меня мало хитов, и даже если он словит пару моих плюх, то ему ничего не будет. «А ты успел тут сохраниться?» Я указал на камень. «Зачем мне это? Ну, когда я надеру твой блестящий зад, тебе придется далеко бежать, чтобы найти меня снова». «Готовься к бою, придурок!» Его клинок устремился к моей груди, но я уже отскочил назад и вскинул свой любимый самострел. Защелкала тугая тетива, и 2 коротких болта разворотили сверкающий доспех. «Ну как ты там, братишка?» «О, он еще жив. Ну, 10 уровень как-никак. Серебряные латы имеют хороший резист к стрелковому оружию. Так что удивляться тут нечему». Меч уперся мне в грудь и застыл, но ничего не произошло. Потрепанный воин, у которого осталось, дай бог, хитов 8, продолжал тыкать в меня своей зубочисткой. Но он, конечно, не мог пробить эфирные доспехи, которые были для него невидимыми. «Ты читер!» – закричал он. «Ах, если бы!» С особым смаком я воткнул мачете прямо в пробитую брешь его доспеха, и лезвие забурлило кровавыми потоками. Не без удовольствия я наблюдал, как гаснут кольца этого тупого игрока одно за другим. В этом весь кайф вампирского оружия. Мало им нанести удар, его нужно оставить в теле врага, тогда получится эффект сродни отравлению. Мачете будет снимать с него хиты все время, пока его не вынешь. «Что здесь происходит?» – раздался голос Ланы. «Конечно, я так увлекся унижением низкоуровневого игрока, что пропустил появление портала. Я тут же вынул мачете, и игрок рухнул на землю в предсмертном критическом состоянии. «Достань свой меч и добей его», – сказал я, убирая клинок в ножны. «Что?» Девушка с ужасом смотрела на окровавленное тело, в котором еще теплилась жизнь. «Ему не больно, добей его, это приказ, выполняй немедленно», – гаркнул я. Сверхнуло лезвие меча, и голова человека отлетела в сторону. Его останки вспыхнули сотнями огоньков и исчезли, а на земле остался лежать стальной кинжал. Хреновый дроп, скучный. «Я не понимаю». Вокруг Ланы заискрились ослепительные мушки, и вдруг на нее сверху упал столб ослепительного света. «Та-дам!» Радостно возвестили призрачные фанфары. «Поздравляю со 2-м уровнем», сказал я. «Теперь у тебя стало на целых 2 хита больше». «Но как?» Лана была в полной растерянности. «Я нанесла лишь 1 удар». Я снял с него до этого целую пачку хитов. Это называется интенсивная прокачка. Я бью крутых мобов и игроков, свожу их хиты до одного тычка, и его делаешь ты. В итоге ты получаешь опыта больше, чем я, за то, что нанесла финальный удар». «А что сделал этот человек?» «Он попытался напасть на меня и отобрать мое оружие. Видишь ли, я одет в шмотки новичка, несмотря на то, что у меня уже 30 уровень. Давай, вонзи в меня свой меч. Ну, не стесняйся, смелее». Лана сделала резкий выпад и с удивлением посмотрела на свой клинок, который так и не добрался до моей задрыпанной кожанки. «Это эфирные доспехи. Мне их Костя подогнал. Об этом даже Ирина не знает. Теперь я могу спокойно биться против чуваков выше меня уровнем. Пробить их может только эфирное оружие, а его в Ордении очень мало». «Прикольно». Девушка убрала меч в ножны и тяжело вздохнула. «Что-то случилось?» – сразу понял я. «Если ты про гибель этого игрока, не парься. Он уже опытный, очнулся уже небось в городе и теперь бежит строчить на меня донос или братву собирает, чтобы отомстить. Такое часто бывает. Я не сильно переживаю на этот счет, но тебя могут сильно покоцать, поэтому держись всегда за мной». «Хорошо, спасибо. А насчет печали? Просто мне вчера кто-то машину поцарапал. От заднего фонаря до переднего. 4 элемента под покраску. Гвоздем каким-то, наверное». «Черт», – подумал я. «Конечно, я знаю, кто это сделал, но ничего говорить не буду. Не нужно нам на работе лишних конфликтов, но Ирине я завтра выскажу все, что думаю. Если не засу, конечно». «Ну, уродов сейчас хватает. Ладно, не парься. Я могу помочь с баблом, если что. Один фиг все сливаю в унитаз, пропуская через себя». «Да нет, у меня есть, но все равно неприятно. Я вчера была очень злая, и сейчас вот до сих пор потрясывает». «Ну, значит, тебе срочно нужно кого-нибудь убить. Поверь, сегодня мы устроим отличную охоту на спрайтов и тех, кто попытается нам помешать». «Перезагрузка – это убийство, да?» – поняла Лана. «Да, спрайт создан Костей, но он обладает определенной памятью. Некоторые игроки обожают трепаться с ними, забивая их кэш на полную. В итоге спрайт начинает баговать, забывает выдавать награду или тупо не дает квест. После своей гибели спрайт появится на месте, где должен быть, уже на следующую ночь. Будет как новенький, все помнит, выдает, общается. Обычных спрайтов хватает примерно на пару-тройку месяцев. Мы думали набрать специальную бригаду перезагрузчиков, но, как оказалось, игроки часто справляются сами. Видя, что спрайт сломался, они тут же убивают его и приходят за квестом позже. Просто тут нубская локация, и игроки могут этого не знать или не обладают необходимой силой». «Я готова. Какое первое задание?» «Мы идем в лес и ищем лесника, как бы банально это ни звучало». Девушка кивнула головой, и мы потопали по проселочной дороге. «Насколько же я отвык от этой локации? Полгода здесь не был. Березы, белки в ветках прыгают, холмики зеленые. Недавно прошел дождь, дорога в лужах, но грязи на ботинках не остается. Костя стремится к чистоте персонажей. Идеальный мир должен быть идеальным во всем, поэтому грязь к доспехам тут не прилипает, и голову можно не мыть. Не сон, а рай прямо. Когда босс создавал эту локацию, то явно побывал на Южном Урале. Сосенки, елочки. Здесь вечное лето, а в Москве снежок и мороз». «Помогите!» – раздался крик откуда-то справа, и на дорогу из кустов выскочила маленькая девочка. Лана тут же схватилась за меч, ну а я просто остановился. Забавно, конечно. «Что случилось?» – спросила девушка, наклоняясь к вопящему ребенку. «Бандиты на дедушку напали! Помогите! Они убьют его!» «Ты спрайт?» «Что?» – не поняла девочка. «Меня Марика звать, а дедушку Иван, он тут лесничий!» Лана повернулась ко мне в некой растерянности. Конечно, спрайт никогда не признается в том, что он не живой персонаж. «Среди игроков нет детей», — пояснил я. «Только от 18 лет». «Ну, показывай дорогу», — сказала Лана, и Марика побежала в кусты. Мы ринулись за ней. «Она как живая», — на бегу поделилась девушка. «У нее слезы текут. Я даже в какой-то миг не поверила, что она спрайт». «Все так и задумано, иначе ты не сможешь полностью погрузиться в эту реальность. Спрайты едят, пьют, некоторые настолько проработаны, что ведут себя как живые люди, даже сексом занимаются по сюжету. И они совершенно не понимают, когда ты их так называешь. Для них в какой-то мере ты сама спрайт». «Не поняла». Ну, есть такая теория, правда, я не ее сторонник». «Твою мать, ложись!» Я рухнул в траву и схватил Лану за ногу. Молодец, даже не вскрикнула. Прямо над нами прошла огненная стена, опаляя березки до алых углей. Марику испепелило на месте. Я высунул голову из травы и увидел на поляне здоровенного черного дракона. «Что это?» – в ужасе спросила девушка. «Это крандец», – тихо ответил я. Черные драконы были маунтами высшего уровня, и всего в Ордене их было около 10. Все они принадлежали черному кругу, и на них разъезжали только темные клан-лидеры. Драконы передвигались на 4 лапах, имели огромные кожистые крылья и мощный хвост с длинными шипами, которые могли бить электричеством как скат. Умная морда этого существа была унизана пластинами и роговыми наростами. Дракон умел выдыхать огненные стены, фаерболы и просто жарить, как фашистский огнемет. Сам я с ними сталкивался только один раз и выжил только чудом. Меня тогда прикрыла Ираэль на своей виверне. Дракон был туповатым спрайтом, как и любой другой маунт. Разговаривать он не умел и управлялся с помощью простых голосовых приказов, либо мысленно своим хозяином. Я присмотрелся получше. Нет, неудачный ракурс, наездника не видно. А вот дедушка лесничий уже сагрился и лупил кулаком по массивной лапе чудовища. Ну да, спрайту пофигу, какого уровня перед ним моб. Он без зазрения совести кидается в бой на любого из них. Хозяина дракона это, видимо, забавляло. «Сожрать!» – услышал я меланхоличный и пафосный голос. «Стоп, стоп!» – закричал я, поднимаясь из травы. «Этот дед нам нужен!» Лана тоже встала. Ей было страшно и любопытно одновременно. Не каждый день увидишь такого великолепного маунта. Раскрытая пасть дракона застыла на полпути к своей жертве, и храбрый дедуля начал щелкать кулаком прямо по одному из его огромных клыков. «Совсем нобы страх потеряли!» Дракон немного повернулся, и с его спины под звук труб спустился черный ангел. Он расправил свои огромные антрацитовые крылья, а вокруг него закружились призрачные феи с мертвыми лицами. Очередная хай-левелная мишура. Черные глянцевые доспехи, покрытые серебряной паутиной, блестели на солнце. Оружия у этого игрока не было, да оно ему и не нужно было. Я даже не стал направлять на него кольцо, я уже знал, кто это. Черный ангел шел в нашу сторону, медленно, хлопая крыльями за спиной. Примерно в 5 метрах от нас он остановился и прищурился. Ага, использует способность определения, о которой я так давно мечтал. «О, какие люди!» – с издевкой сказал он и щелкнул пальцами. Черные крылья за спиной исчезли, а феи тут же растворились в воздухе. «Сергей!» – воин сделал поклон, больше похожий на реверанс. «Охотник 2-го отдела. Давно не виделись. Может быть, представишь меня своей ученице? Судя по ее уровню, она только в самом начале своего великого пути». «Неужели вы все-таки приняли решение по увеличению своего штата? Давно пора, нам очень не хватает достойных противников». «Кто это?» – тихо спросила Лана. «Самый пафосный и опасный м***ло в этом мире», – шепнул я ей, но вслух сказал совершенно иное. «Лана, это Каин, клан-лидер черных ангелов, шестидесятник, глава черного круга, альянса темных кланов. Грубить этому парню, который был самым крутым донатором в игре, было нельзя. Меня уже ругал за это Костя, но и любить этого чувака я не мог. Не знаю, кем был Каин в реальной жизни, но уверен, что точно такой же богатой тварью». «Я Лана», – скромно ответила девушка, выходя из-за моей спины. Но я тут же взял ее за руку и отвел обратно. Общаться с хай-левелом нубом было смертельно опасно, особенно с таким, как Каин. Он убивал от скуки, ведь у него было уже почти все. Собственный клан, огромный замок на острове, целая армия подонков, черный дракон и полный инвентарь крутых шмоток. Обычные игроки не представляли для него никакого интереса. Он никогда не помогал нубам, наоборот. Именно на него поступало примерно по 5-10 жалоб за день за беспричинные убийства. Он даже не брал то, что с них дропалось. Зачем ему? Я прекрасно понимал, что он тут делает. Он прилетел поохотиться на новичков и квестгиверов. просто чтобы развлечься и покормить дракона, который был ой как прожорлив. Кормить его стандартной жрачкой для пэтов Кайно было западло. Он считал, что дракона нужно кормить только игроками и спрайтами. Он настолько заигрался, что уже чувствовал себя ничуть не слабее Кости. «Хочешь прокатиться на драконе, Лана?» – с улыбкой спросил он и откинул свои длинные белые волосы. «Красавчик, конечно. Я знал, что по нему сохло немало местных девушек, которые старались быстрее прокачаться и произвести на него впечатление. Но то ли он был для них слишком пафосен, то ли во всем предпочитал своего друга по оружию, огромного орка-бугра. Надо бы, кстати, забанить его за дурацкий ник как-нибудь. Вот это бы вызвало целый скандал, а на меня бы охотились и убивали по два раза за ночь». Я тупо улыбнулся, представив эту картину, и Кайну моя улыбка совсем не понравилась. «Нет, спасибо», — ответила девушка. «Я боюсь высоты». «Ну, как знаешь. И что же мне с вами делать? Отпускать нубов просто так, даже охотников, не в моих правилах. Я только начал кормить свою зверушку». «Ну, видимо, тебе придется поохотиться в другом месте», — заметил я. «Сергей, почему вы настолько самоуверены? Мы же с вами уже встречались один раз в бою, не так ли? Если бы не великая леди Ираэль, я бы вырвал вам сердце и заставил его сожрать, но...» Кайн огляделся по сторонам. «Сегодня ее здесь нет. Почему бы нам не продолжить нашу беседу с того самого момента, на котором мы ее прекратили?» Каин растопырил пальцы, и я увидел длинные призрачные лезвия, которые как бы были их продолжением. Ну, конечно, эфирные когти. Тут мои доспехи мне не помогут. Одним махом он снимет у меня половину хитов, а вторым отправит кристаллу сохранения. Расправив руки, будто собираясь обнять нас как закадычных друзей, Каин двинулся в нашу сторону. Драться с ним бессмысленно, ретироваться не получится. Нужно брать хитростью и наглостью. «Никаких обнимашек, бро!» Я тут же достал из инвентаря большую увесистую бутыль с вонючей жидкостью малинового цвета. Каин снова прищурился. «Зелье деградации? Почему я должен его бояться?» Не понял он. «Ты не должен, а вот твоя пташка обязана. Я прекрасно знаю, что это у тебя уже второй дракон. Первого ты потерял в бою при осаде Зелиата. Поверь, я прекрасно кидаю эту штуку и попаду в твою зверушку с первого раза». Каин остановился. «Ты получил яйцо черного дракона из эпического сундука. 10 дней ты ждал, пока дракон вылупится, а потом еще 3 месяца растил его и качал на арене, кормил в нубских локациях. Зелье сбросит его уровень до детеныша. Тебе предстоит снова провести кучу времени, повторяя одни и те же действия». «Ты не посмеешь». Зло прошипел игрок, но я уже видел, что он опускает свои ужасные руки. «Посмею, и ты это знаешь. Среди всех охотников я самый поехавший, не так ли? А если ты побежишь строчить на меня кляузу, то об этом узнает весь мир. Это будет позор, Каин. Самый великий герой Ордении, грозный владыка Зелиата, клан-лидер черных ангелов, жалуется на нуба-охотника. Такой ли славы ты хочешь? Ну и да, птичку будет жалко». «Будем считать, что я проявил великодушие, но вы будете молчать, понятно вам?» Каин сделал вид, будто нас уже нет, и направился к своему дракону. Тот послушно лег на живот, и игрок смог на него забраться. «А что он крыльями не воспользовался?» – удивилась Лана. «Они только для понта же, левитировать с их помощью нельзя. Летать без маунтов умеет только Азраэль, ибо он единственный бог Ордении, но Хай очень стремятся стать такими, как он, или вообще сместить его. Они просто не понимают природу создания этой игры. Думают, что тут все как на компьютере, и любой игрок может раз и создать свой сервер, взломать игру, перенять права администратора, но я думаю, что это не так». Раздался крик и сочное хрумканье. Дракон сожрал лесничего, оставив от того только обрубки ног в лаптях. «Козлина!» – прокричал я вслед улетающему дракону. «Но лучше бы я этого не делал». Каин меня услышал и развернул дракона. «Бежим!» Я схватил Лану за руку и понесся вглубь леса. Позади нас уже горела земля. А может быть, болван и не услышал моего крика? Мстительный парнишка. А вот и густые елки, и отличная яма, куда можно завалиться. Тут нас точно не будет видно с неба». Дракон выпустил наугад еще несколько фаерболов, а потом улетел. «Они все такие?» – спросила Лана, отряхиваясь от листвы. «Хайта? Ну, если темный, то да. Каждый из них по-своему отыгрывает роль, потому что понятие зла как таковое у всех разное. Кто-то сознательно становится маньяком и бегает, убивает всех подряд, пока ему не надоест. Другому больше прикалывает внешний вид и пафос. Вся эта темная эстетика, страшные названия, тут они отыгрываются на полную». «А светлые тоже есть?» «Конечно. Есть люди, которые хотят бороться за права игроков и помогать им. Несколько кланов. Правда, их подходы тоже различаются. Поэтому в альянс они пока не собрались. Чем прекрасен этот мир, здесь из тебя лезет то, что ты скрываешь в реальности. Тут ты почти безнаказанно можешь нести как зло, так и добро. Через годик-два, я думаю, все устаканится. Будет полиция, у всех игроков появится работа. По факту, они будут жить здесь полноценной жизнью». «Здесь все настолько реально?» Лана не переставала удивляться. Она взяла какую-то веточку и попыталась ее пожевать. «Даже у нее есть вкус. Древесный такой, как у настоящего дерева». «Конечно, твой мозг знает этот вкус и подыгрывает тебе». «А если я, допустим, никогда не грызла веточки, какой у нее будет вкус?» «Она будет безвкусной». «Ладно, хватит валяться, Каин свалил, нам нужно топать в деревню. Начальные квесты на сегодня недоступны в связи с гибелью лесничего». «А его можно как-то воскресить?» «Да, есть живая вода, но не забывай, с кем имеешь дело». Я протянул ей руку, помогая встать. «Я раздолбай 30 уровня. Вечно забываю взять пару бутылок из хранилища». «А где оно у вас находится?» «В Мирграде. Примерно к 20 уровню каждый игрок имеет круглую сумму, которую может потратить на покупку собственного скворечника. Обычно это небольшая квартирка, примерно в 100 квадратов. Крутаны могут влить бабла и купить себе домик. Их много по всему миру». Ну а такие, как Каин, имеют целый остров с личным замком, в котором есть портал. Там весь его клан торчит. Жуткое место, по слухам. «Вы там не были?» «Нет, конечно. Что мне там делать?» Соврал я. «Был я там один раз, и мне очень не понравилось. Расскажу позже, когда придет время». «А почему охотники не имеют особых привилегий здесь? Почему тот же Каин может убить нас, и ему ничего за это не будет? Мы же представители Азраэля». «Это долгая и запутанная история, финал которой сводится к тому, что Костя решил всех уравнять, а какие-то преимущества реализовать в виде предметов и уникальных особенностей. Он фанатично верит в то, что игроки скоро сами станут регулировать отношения между собой и кланами, но пока получается не очень. Да, уже есть целые деревни, в которых люди налаживают быт, создали местную полицию, но обычно этим занимаются не крутые игроки. Поэтому, получив десяток раз люлей от темных или бандитов, они бросают это занятие. Это прямо как в средневековье. Никто не защитит крестьян от беспредела дворян и их рыцарей. У кого шашка, тот и папа. Считай, что у нас тут пока подобная модель». «А если сделать полицию из спрайтов, как просят игроки?» – напомнила Лана. «Идея хорошая, но черт, она совершенно бесчеловечная. Нужны законы и меры наказания. Спрайты беспристрастны в своих суждениях, они как роботы. Вот ты можешь представить, чтобы в реальном мире судьей стал андроид? Чуйки у них нет. Можно запросто сфабриковать обвинения, подкупить свидетелей и наивного человека казнят или забанят навечно». Дальше мы шли уже осторожнее. Путь до деревни был не близкий, около часа пешком. Один раз нам попался какой-то прячущийся по кустам игрок. Увидев нас, он выскочил из своего убежища, радостный, довольный, и рассказал, что видел огромного дракона, который на его глазах сжег 2 десятников. С них дропнулись несколько золотых и какие-то сапоги, которые он не смог определить. Но обычное мародерство, ничего тут не поделаешь. Тут все так зарабатывают. Игрок сильно хотел продать эту обувку, но нам она была без надобности. Затем он начал проситься пойти вместе с нами. Я таких игроков называю прилипалами. Одним им по дорогам сыкот находить, вот и ищут, с кем бы в пати затусить. Однако при первой же опасности они убегут, а потом вернутся, чтобы подобрать твои шмотки. Я таких просто презирал. Однако этот игрок был не особо настойчивым, что не могло не радовать. Осознав, что мы против его компании, он пожал плечами и поплелся в другую сторону. Через полчаса он наткнется на засаду бандитов-спрайтов и, скорее всего, поляжет от руки их главаря, неумытого Санга, потеряв часть награбленного. Конечно, я мог бы предупредить его об опасности, но зачем мне это делать? Я не темный и не светлый, я самый настоящий серый. Я просто делаю свою работу, и если мне придется убивать и тех, и других, я буду делать это без зазрения совести. Я не заигрываюсь и, как мне кажется, нахожусь вообще вне этой системы. Собственно, за это Костя меня и любит. Он вот так и не сумел абстрагироваться и симпатизирует темным кланам. Не удивлюсь, если он тому же Кайну дроп из сундуков подкручивает. Ирина, наоборот, за светлых. Аннике пофигу, как и мне. Про Валентина молчу. Он вообще не играет. Теперь каким-то образом нужно донести мою позицию до Ланы, чтобы она не удивлялась в будущем моим поступкам, как добрым, так и не очень. Я за равные условия для всех. А уж что там все эти игроки придумают, мне нет до этого дела. Люди всегда привыкли сбиваться в группы. Такое уж животное человек, коллективное. В одиночку не может, и в группе его тошнит на самом-то деле. Но среди сородичей легче устроиться и найти самку для спаривания, а потом начинается банальная конкуренция. Группа достигает критической массы и начинается дележ на мы и они. Наша прекрасная религия и их ужасные культы и прочее дерьмо. Добавим сюда же желание быть не таким, как все, а более успешным, красивым, умным, и получится, что Ордения – это та же самая Россия, только с другим сеттингом. Менталитет никуда не девается, хотя дело может быть и не в нем, дело именно в природе человека. Да, я не ватник, но и не либерал, я аполитичен, мне плевать на этот мир животных. Поначалу я думал, что в Ордении мы избежим этого дерьма, но, увы, вытащить из людей это невозможно. Они будут делиться и ненавидеть друг друга, а если им дать возможность безнаказанно убивать с пониманием, что жертва тупо отряхнется и воскреснет в ближайшем городе или у кристалла сохранения, то вот тут-то и вскроется, кто из нас человек, а кто мерзкая тварь. Последних, увы, было гораздо больше. Я иногда проверял статистику по убийствам, и она меня печалила. Мои дорогие земляки с радостью крошили совместно мобов, но потом, без зазрения совести, начинали пускать кишки друг другу, деля награбленное. Варварство не иначе. Возможно, что все это сгладится, если Dreamlord появится в продаже в Америке или Европе, и тогда наши игроки сразу забьют на внутренние распри и начнут дружно мочить пиндосов и гейропейцев. Самое забавное, я был уверен в том, что если запустить игру в другой стране, там все будет так же. Те же американцы будут улыбаться друг другу, как это у них принято, а потом рубиться в мясо. Костя запустил настоящую мясорубку, из-за которой у нас будет немало исков в суде в будущем. Я уже предвидел заголовки в стиле «Игрок сутки напролет убивал людей в Ордении, а проснувшись, пошел резать людей на улице». Игрока в Ордении убили 10 раз за ночь, проснувшись, он пошел и повесился. Да уж. Поэтому я бы игру продавал только людям с устойчивой психикой, со справкой из психушки. Самое главное же дерьмо заключалось в том, что ни я, ни Костя, ни даже Анника, а я уверен в этом, не понимаем, с чем мы имеем дело. Ученые бьются над природой сна и его влиянием на человека уже с 80-х годов, а мы тут поиграться решили. Пока, как я понимаю, Костя заносит крупные суммы денег в разные НИИ и медицинские институты, иначе бы нас уже закрыли. В России такая тема прокатывает, мы все тут обычные хомячки, а вот в других странах нас могут быстро осадить и запретить. Как Костя создал этот Dreamlord? Ну вот как? Я не понимаю. Гениальное открытие же. Хотя стоп, понимаю, по идее подобные машинки существуют уже сейчас. Стоимость на них колеблется от 6 до 15 тысяч рублей, но они просто помогают человеку осознаться во сне, причем с большими погрешностями и часто требуют точной настройки. Тот же Dreamstalker можно заказать и радоваться, другое дело, что все это игра в синглплеер. У Кости же получилось собрать всех пользователей Dreamlord в одном месте и даже продумать систему их взаимодействия. Откуда у нашего босса были деньги на этот стартап? Он, конечно, отчаянно шифруется, но я догадываюсь, что его активно крышует один из олигархов с громкой фамилией. Самого его я лично не видел, но вот машинку на парковке встречал. Очень уж я люблю смотреть на редкие тачки с крутыми номерами, а пробить их в инете совсем плевое дело. Как Костя получил патент? Наверное, так же, как и один академик со своими фильтрами, которые оказались полным говном. Только Дримлорд работает, в отличие от тех фильтров. Уверен, что те, кто принимали решение об утверждении патента, даже не пробовали поиграть. Вот бы они охренели. Как Костя создал мир. Но это вообще магия в чистом виде. В принципе, это совсем не сложно. Все происходит, как в обычном ОСе. Махнул рукой, вот тебе и дворец. Махнул еще раз, вот и дорога появилась. Правда, от этого весьма сильно устаешь. А значит, чтобы поддерживать такой мир, пребывающий к тому же в стабильном состоянии, требуется какое-то немыслимое для меня количество энергии. Частица Творца. Вот как ты докажешь академику, что где-то на низких уровнях сна есть стабильный мир, лимба, в который можно попасть и получить силу Творца собственных сновидений? Как? Лично этого академика погрузишь в сон и отправишь туда? Покажешь ему закатный город? Скажешь, ну вот, за этой дверью выдают такую фишку. Вам туда нельзя, ваше время не пришло. Сплошная эзотерика. Ученые явно останутся недовольными. Как Костя создает устойчивые каналы для нескольких тысяч игроков? Как он удерживает их всех? Вот этого я честно не знаю. Ни разу не пробовал ничего подобного совершать. А должен ли Костя спать в это время, чтобы запустить сервер? По идее и да, и нет. Чем Ордения отличается от Лимба? Туда же ведь можно и днем попадать. Выходит, что ничем. Это устойчивый уровень сновидения. Но ему, я уверен, требуется подпитка. А это значит, что без своего креатора мир долго не протянет. Он начнет потихоньку рушиться и исчезать, пока не схлопнется окончательно. Сколько на это нужно времени? Без понятия. А что, если у моего друга случится бессонница? Ну или он, не дай бог, помрет? Останется ли Ордения в том виде, как он успел ее проработать? Я думаю, что нет, если Костя уйдет окончательно по дороге сновидений. Однако он может передать частицу Творца другому человеку, то бишь все права главного администратора. Но зачем ему это делать? Да, вой среди игроков будет стоять такой, что обвал очередной пирамиды Мавроди будет казаться размером с игольное ушко. Слишком уж прикипели игроки к этому миру. Вы думаете, я не задавал подобные вопросы своему другу? Спрашивал и не раз, но не получил внятного ответа. Костя только загадочно улыбался и затягивался косяком или пробегался трубочкой по очередной белой дорожке. Порой работать с ним было категорически невозможно. Нет, я, конечно, все так себе и представлял. Богатые люди, прорывной стартап, слава, бабки, упоротость на заседаниях. Сейчас почти везде так, даже в крутых банках. Бизнес по-русски, но все же. Я хотел какой-то серьезности от Кости. Пока он в моих глазах выглядел как ребенок с автоматом. Ему не интересно, как оно устроено. Ему бы сразу пострелять. Сломает он его позже, конечно, но я бы не хотел присутствовать при этом моменте. Впрочем, может быть, я просто недооцениваю нашего креатора. Хотя я часто видел, какими печальными глазами на него смотрит Анника. Видимо, я все-таки прав. Я не знаю, какие у них отношения, трахались ли они или она просто его гуру, как это сейчас стало модным у продвинутых богачей. Ведьму я, кстати, тоже уважал, но тоже не сильно. Я понятия не имел, кто она и чем занимается. Да, все то, что я наговорил там Ирине, было правдой, но это мне рассказал Костя. Я не знал, насколько сильна Анника, бывала ли она в Лимбо, что она знает о закатном городе. Мы вообще с ней почти не общались, но она меня ценила и уважала. Хрен знает почему. Думаете, что я себя сейчас восхваляю? Нифига подобного. Я не могу сравнивать наши силы и потенциалы. По-хорошему, выбраться бы нам всем на один из нижних уровней, да надрать друг другу задницы, чтобы сразу стало понятно, кто есть кто. Но ведь никто даже не думал об этом. Все сразу верили в неоспоримый авторитет Кости и Анники. Они же все это создали. Эх, старик, а не ревность ли в тебе говорить сейчас? Даже не знаю. Просто я четко осознаю свою роль в компании. Я не из тех, кто будет работать на дебилов и слабаков. Ну, потерплю какое-то время, да свалю. Вот почему я такой? Почему я вечно хочу испытывать других людей? Черт его знает. Комплексы, наверное, какие-то. Впереди уже маячили мелкие домики, а вокруг нас были мутные озера. Лужи с трясиной, ряской и рогозом, чьи коричневые сосиски так обожает детвора. А если их поджечь, то они похожи на здоровенную сигару. Однако лезть за ними я сейчас не хотел. Плавать в игре можно было, но это зависело от личных реальных навыков, а я по плаванию не обучен, так что мне будет очень неприятно, если я тут залезу в воду. И на морские речные квесты я не ходил. Не так боялся, что убьют пираты или там водяные монстры, а что рухну в глубокую воду и уйду на дно, да забуду, как дышать. Мы перешли через корявый мостик. Вот и сама деревня. Десяток деревянных домиков. Кто нам там был нужен? Честно, я забыл и полез в журнал. Так, все понятно. Трактирщик, староста и его дочка. Трактирщик давал квест на бандитов в лесу, староста на поиски своей трости в лесу, а его дочка просила принести ей букет лесных цветов. Придется опять помахать мачете, чтобы их всех перезагрузить. На единственной кривой улице деревни было пусто. И то хорошо, не придется игрокам объяснять, чем я тут занимаюсь. Хотя... Ну, конечно, единственный трактир был забит целой толпой новичков, которые допытывались у его владельцев, что им делать с собранными для квеста предметами. Их тут было почти 20 человек, и каждый из них держал в руке прядь длинных волос. Трофей, добытый с убитого вожака бандитов. «Я принес тебе эту дрянь!» – кричал один из них прямо в лицо трактирщику, но тот просто хлопал глазами. «Что будете заказывать?» – это его фирменный вопрос. Игроки были на пределе, но нападать на спрайта они боялись. Трактирщик имел под стойкой здоровенный мушкетон, который применял по назначению быстро и уверенно. «Что стряслось, друзья?» – спросил я с ехидной улыбкой, как будто вообще ничего не знал. «Да эта сволочь не принимает прядь мега и не дает за нее награду!» – сразу же отозвался один из них, высокий человек. «Жалобу писали?» «Конечно, еще пару дней назад, но админы и не чешутся. Игра просто багованное говно». «Это верно», – посочувствовал им я. «Но есть один верный способ. Так, совет вам на будущее. Трактирщика надо убить. Тогда он воскреснет завтра и примет ваши пряди, выдаст награду и вообще будет молодцом». «Уже пробовали», – отмахнулся кто-то за столиком. «У него ружье под стойкой, валит любого из нас с первого раза». Поэтому вообще смысла дергаться нет. Некоторые тут уже по 3 раза померли. Ладно, тогда я вам помогу. Я направился к стойке. Трактирщик был 20 уровня, что для этой локации, конечно, перебор. Костя совсем не следит за балансом. Где-то грань, за которой НПС не будет дохнуть, как муха, но и супергеройствовать не станет. Лана, ты на добивании, как обычно. «Я ее качаю», — пояснил я всем в трактире. «Если кто-то из вас захочет перехватить этот килл, ей-богу, я убью и его». «А ты, мужик, какого уровня?» – поинтересовался стоящий перед трактирщиком парень. 30-й. «О, ну тогда давай!» – предусмотрительно отошел, чтобы не словить пулю. «Уважаемый, а можно мне 2 эля?» – обратился я к трактирщику. Тот довольно зашевелил усами и пошел к бочонку. Я дождался, пока он откроет краник и подставит кружку под пенную струю. Не люблю стрелять в людей со спины, но это был спрайт и при этом достаточно опасный. Конечно, как только я достал свой самострел, трактирщик тут же ринулся к стойке. Так вот работал его интеллект. Если в радиусе 10 метров кто-то доставал оружие, то он воспринимал это как угрозу и сразу хватался за ружье. Затем следовало устное предупреждение и стрельба на поражение. Одно время, я помню, он вообще никого не предупреждал. Ну, была такая недоделка, и игроки называли этот трактир кровавой баней. Почему Костя не сделал тут ПВЕ-зону? Было же такое предложение от нашего коллектива. Но, как обычно, последовал игнор. Это русский геймдев, беспощадный и бессмысленный. Я успел выпустить ровно 2 болта и снять половину хитов у этого здоровяка, прежде чем черное жерло мушкетона уставилось мне в грудь. Сейчас он предупреждать и считать не будет. Я его атаковал, а значит, мне нет пощады. Как мне хотелось сейчас увернуться, и тогда выстрел сметет кого-то из нубов, но я же охотник, моя обязанность помочь этим людям. В итоге мне пришлось просто улыбнуться оглушающему грохоту и принять выстрел на себя. Конечно, эфирные доспехи спасли меня полностью. Самострел выпустил еще 1 болт, и трактирщик схватился за окровавленное плечо, но мушкетон не выпустил. «Лана!» – крикнул я, и девушка прыгнула, как пантера, через стойку с мечом наголо. Лезвие вошло прямо в горло трактирщику, и он беззвучно упал на пол. Его тело стало медленно таять на наших глазах, а вокруг девушки снова появилось сияние. Отлично. В зале послышались аплодисменты. «Если у кого-то есть живая вода, то вы можете его воскресить сейчас же и сдать свои хвосты, а если нет, то ждать вам до следующей сессии». Громко сказал я и взял кружку с элем, которую все-таки успел наполнить трактирщик. «Пойдем, Лана. Говорят, тут еще староста такой же болезнью страдает». «Ура!» – раздались радостные вопли. «Вот за это я и люблю свою работу», – подмигнул я Лане, и мы вышли из трактира. С трактирщиком и его дочерью проблем быть не должно. Они не настолько опасны. Удивительно, что их не смогли перезагрузить игроки. Мы подошли к дому старосты, и я нахмурился. Дверь в его дом была заколочена досками, как и окна. «Что-то не так?» – спросила девушка. «Ага, но дом старосты стоит на отшибе, и игроков тут нет. Даже спросить не у кого, что произошло с этим домом. Старик и его дочь должны быть внутри. Кто и, главное, зачем забил его дом досками? Чтобы никто не вошел внутрь?» Я подошел к двери и прислонился к ней ухом. «Да, нифига не слышно». «А может быть, чтобы никто оттуда не вышел?» «Вообще, это похоже на смену квеста. Один раз я на такое напарывался. Костя сменил задание, поменял даже обстановку, а меня не предупредил. В итоге был неприятный сюрприз». «И что будем делать?» Лана достала меч. «Как обычно, импровизировать». Я достал свой мачете и несколькими ударами разнес доски на двери в щепки. Вновь сработало внутреннее чувство опасности. Но что тут поделаешь, нужно заходить внутрь. Внутри все было в липкой паутине. Она свисала с потолка, обвивала мебель и дверные проемы. Где-то я уже видел подобное дерьмо. Так, ни в коем случае нельзя это трогать. «Что это, пауки?» – спросила, поморщившись, Лана. «Боишься арахнидов?» «Отчасти». «Тогда держись позади или вообще выйди из дома. Что-то мне здесь не нравится. Я не помню никаких жалоб на подобную ерунду. Игроки просто говорили, что староста не берет квесты». Где-то сверху послышалось еле слышимое цоканье. «Да, точно. Пауки перемещаются совершенно бесшумно, а вот спайдермена нет. Их лапы заканчиваются длинными когтями, поэтому они передвигаются с характерным звуком. Ну, конечно, их не зовут спайдерменами, это народное название. Да, угримы, полулюди, полупауки, мерзкие создания 30 уровня. Что он здесь забыл?» «Выходи на улицу», – приказал я Лане, а сам пошел на второй этаж. «Ну точно, там меня уже поджидал староста, у которого почему-то изменилась нижняя часть тела. Я тут же навел на него кольцо определения, но оно выдало мне стандартную информацию. Передо мной стоял настоящий читерский спрайт. Ладно, думать будем потом. Старик уже несся мне навстречу, замахиваясь своими серповидными конечностями, но мои болты быстро осадили его прыть. Он словил аж 4 штуки, но не собирался останавливаться. Неуклюжим движением я откатился в сторону, увернувшись от длинного выпада острых лап и выпустил еще 3 болта. Да, и староста уже хлещет белая жижа, а сам он сильно потерял в подвижности. Разрывные болты оторвали ему пару конечностей, но сдаваться он не собирался. В немой ярости он прыгнул на меня, и я вогнал мачете прямо промеж его пластин внизу живота. Лезвие вспыхнуло алым светом и принялось выкачивать хиты из этого чудовища. Все как по маслу. Конечно, он даже не догадается вытащить его из своего паха. Староста нанес мне сильный удар, и я отлетел на пару метров в сторону и скатился по ступенькам. Фух, давно я с такими чудищами не сталкивался. Со второго этажа вновь послышался цокот, и на лестнице опять появился староста. «Да когда же ты сдохнешь-то, а?» – выругался я и метнул в него свои ножи. Попали все 3. Тварь раскрыла пасть в немом вопле, у нее согнулись все оставшиеся лапы, и она кубарем покатилась на меня. Конечно, я попытался откатиться в сторону, но куда мне? Я же не спортсмен по жизни, а вполне упитанный болван. Меня накрыло всей этой мерзкой тушей и крепко придавило к полу. Я попытался вылезти самостоятельно, но у меня ничего не вышло. Уродливый дед свисал прямо надо мной, а его зеленая слюна капала прямо на мой доспех. Спасибо, что не на рожу. Так, звать Лану на помощь – это позор. Лучше подожду пару минут, пока он исчезнет сам. Интересно, его дочь тоже стала такой же фигней? У меня уже болты на исходе. Да, угрим стал бледнеть, а потом и вовсе стал прозрачным. Но хоть в этом он не изменился. Я поднялся с пола и стал собирать свои ножи, убрал мачете в ножны. Так, продолжим поиски. Я обошел весь первый этаж, заглянул в подвал, осторожно осмотрел второй этаж и поднялся на чердак. Пусто. Дочери старосты нигде не было. Не могла она свалить вот так. Это же прикованный спрайт. Он не может взять и свалить со своей точки. «Все в порядке», – заявил я, выйдя из дома. Лана стояла в окружении местных игроков, которые пришли поглазеть на последствия. «Так», – обратился я к ним. «Староста обернулся Даугримом. Вы знали об этом?» «Конечно», – ответили они чуть ли не хором. «А почему никто не указал это в жалобе?» «Мы думали, что это ивент такой», – ответил один из новичков. «Логично. Конечно, если они узнают, что кто-то изменил старосту без ведома Азраэля, тут начнется ад». «А он завтра вернется в облике паука или старосты?» – спросила Лана. «Шикарный вопрос. Чтоб я знал. Не надо создавать паники». «Закройте двери, заколотите окна на всякий случай. Я поговорю с админами, пусть вышлют сюда завтра своих ребят и все проверят сами. Свою часть работы я сделал». Я очень хотел надеяться, что эту шутку провернул Костя, чтобы подколоть меня. Он мог и не такое, но зачем ему это? Мы давно не ругались, мстить мне было не за что. Я должен позвонить ему утром. Думаю, что опять будет экстренное собрание. Сейчас звонить нельзя, он сильно занят, позвоню лучше Ире. Я подошел к Лане и отвел ее в сторону. «На сегодня путешествие закончено. Конечно, если ты хочешь, то можешь тут еще погулять, подышать воздухом, но я не гарантирую тебе никакой безопасности. Остаешься?» «Даже не знаю». Она пожала плечами. «Если у вас тут такой беспредел творится, то мне уже страшновато». «Давай отойдем подальше». Я взял ее за руку. Новички помахали нам вслед, и кто-то из них начал доставать из инвентаря доски. «Я правильно понимаю, что сейчас вы научите выходить меня отсюда без будильника?» «Догадливая девочка, даже очень». «Да, ты будешь первой, давай вернемся в деревню». «Это так важно? Ну, именно в деревню возвращаться?» «Для новичков – да, для опытных – нет. Мы подошли к местной заброшенной мельнице». «Значит, сначала основы. Твой обычный сон...» – я присел на теплый камешек. «Это нулевой уровень. Все остальные уровни уходят вниз, и черт знает, сколько их там. Каждый уровень отличается энергозатратами, обитаемостью, внешним видом и так далее. Чем ниже, тем сложнее. Причем посчитать и понять, на каком ты уровне сейчас находишься, невозможно. Достаточно знать направление. Новички всегда перемещаются через двери, так удобнее всего. Закрой глаза и представь дверь, сконцентрируйся». Девушка закрыла глаза и напряглась, потерла руки, но у нее ничего не получилось, что вполне было ожидаемо. «Не выходит», — призналась она. «Каменный цветок он такой. А теперь давай поднимемся на второй этаж этой мельницы. Видишь, там есть дверь. И если ты представишь, что она стала порталом, то попадешь на уровень выше, а там и есть твой обычный сон». «А если в подвал?» «Провалишься ниже, чего я тебе пока делать не рекомендую. Так как эти двери уже существуют, у тебя точно получится. Давай». Лана вновь закрыла глаза и выставила руки. «Представь, что эта дверь наполняется голубым светом и приоткрывается, а за ней очень знакомое для тебя место». «Да, вот именно так. Открой глаза». «Ух ты!» Девушка с удивлением взирала на дверь, которая появилась на месте старой. Это была, в отличие от нее, красивая, с резной ручкой и светилась. «До понедельника», – сказал я. «Можно я вам завтра утром позвоню?» Она посмотрела на меня с какой-то надеждой. «Зачем?» – не понял я. «Я очень хочу сходить на выставку кукол. Может быть, вы составите мне компанию?» «А как же твой парень?» – улыбнулся я. «Какой парень?» – не поняла она. «У меня никого нет». «Да ладно, у такой девушки и нет. Я, кстати, не фанат кукол. Если там будут сраные клоуны, то я свалю». «Я их тоже ненавижу. Ну так как, я позвоню?» «Ну как ей тут откажешь?» «Ладно, звони, но не раньше часа дня. Все, беги». «Отлично». Она искренне улыбнулась и ушла в портал. «Что за дерьмо я творю? Какие нахрен куклы в выставке? У нас тут ЧП назревает размером с жопу слона. Как бы я вот сейчас не хотел, а придется доставать Ирину. Прогуляться до гильдии, что ли? Долговато выйдет. Она должна знать первой, как глава внутренней безопасности». Я сплюнул на пол и закрыл глаза.